На просторной площади у самой Невы заметил Василий дощатое строение между старинным собором и набережной. Имеется в виду церковь, стоявшая на месте нынешнего Исаакиевского собора, снесенной перед его закладкой. Строение заинтересовало нижегородца. Тут велись какие-то работы. Он смело прошел за деревянный забор и увидел огромную скалу, формы похожую на вспенившуюся волну. От мастеровых людей узнал, что послужит скала подножием памятнику царю Петру. Подивился Василий, как же столь великую тяжесть смогли сюда, на городскую площадь, притащить, коли она, сия скала от природы здесь не выросла. Пояснили ему мастера, что утес этот некогда высился близ деревни Лахты, в 8 верстах от Питера, и название имел «Громовой камень». Крестьянин Семен Вишняков предложил превратить громовой камень в постамент для памятника Петрова. Но действительно, как же было доставить его на площадь? Гранитная скала весила около 100 000 пудов. В городе долго медлили с каменной облицовкой набережной против будущего памятника. Все ждали, когда привезут водой и выгрузят каменную гору. Но способа доставить ее к берегу моря не было. Наконец, умелец российский, простой мужик-кузнец, все-таки придумал способ, доселе небывалый. Прокладывал он по земле деревянные лотки и по ним катил скалу на литых из меди шарах. В истории мировой техники это был первый опыт практического осуществления идеи шарикоподшипника. Для передвижки скалы согнаны были к месту работ в Лахту сотни и сотни окрестных крестьян и работных людей, фабричных. Одни ладили дорогу под лотки, другие, опутав скалу канатами, толкали и волокли ее к морю. Тяжело катились по лоткам медные шары, медленно двигался на шарах помост с камнем. Доставили скалу сперва до морского берега, потом водой к Питерграду. Везли ее по заливу на связанных между собой баржах, поверх которых наслан был бревенчатый помост для камня. Так проплыл камень морем к берегу Невы-реки, где его в конце концов выгрузили и при помощи лебедок благополучно втащили на площадь. И будет все величественный утес знаменовать крутизной своею те великие трудности, кои преодолел царь Петр в делах преобразования России. Так пояснили Василию мастеровые люди и еще рассказали, что есть в Петербурге дом такой кунсткамеры, называемый, где можно взглянуть на самого покойного царя Петра, будто бы на живого. И не так далек до нее путь, через мост, а там по набережной. Пришел Василий, увидел здание каменное с красивой башней, которая летом могла отражаться прямо в Невских строях. Перед зданием, вмерзшие в Невский лед, деревянная пристань на сваях, верно для увеселительных лодок. Постоял Василий в нерешимости, на Неву полюбовался. Река шириной с Волгу, только берега здесь низкие и от размыва камнем облицованы. Но во льду тоже проруби видны, и около них те же рыболовы с ноги на ногу переминаются, как в нижнем. Не сразу решился Василий войти в кунсткамеру, а как вошел, то подивился. Да как же это его, простолюдина, не ученого, в эдакое место знаменитое царское пустили. Видел он диковинные вещи — и рыб морских, и разных гадов, и зверей редкостных, и монеты наземные в превеликом множестве, но более всего запомнил царский кабинет. И порог-то переступить не сразу отважишься. А переступивший, Василий назад было попятился, чуть-чуть кому-то носки сапог не отдавил, даже мурашки по спине побежали, потому что в кабинете сидел сам. Мундир на нем военный, лицо задумчивое, усы черные, топорщится. Круглые очи в одну точку уставлены, словно в задумчивости. А на столе рядом чертежный циркуль и корабельный рисунок. и здесь-то, в всем заповедном месте, но только в другой зале, где по стенам висело много чертежей корабельных,